Глава 12. В 5 часов утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет, и он, наверное, будет ждать, пока я проснусь». Я обнял обеими руками голову Маргариты, вокруг которой рассыпались ее волосы, и поцеловал ее в последний раз, сказав: «Когда я тебя увижу». «Послушай», — перебила она, — «возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями, ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться». «Да. А что, если я попрошу об одной вещи?» «О чем?» «Чтобы ты оставила у меня этот ключик. Я никому не разрешала то, о чем ты просишь. Но так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как другие тебя любили». «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя. Но предупреждаю тебя, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным». «Как? У двери есть засовы». «Злая. Так значит, ты меня любишь немного?» «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да. Теперь уходи. Я совсем сплю». Мы оставались несколько секунд, обнявшись, а потом я ушел. Улицы были безлюдны, громадный город спал еще. Приятная прохлада царила на улицах, которые через несколько часов наполнится человеческим шумом. Мне казалось, что этот спящий город принадлежит мне. Я искал в своей памяти имена тех, счастью которых я раньше завидовал, и не мог вспомнить ни одного, кого бы я считал теперь счастливее меня. Быть любимым чистой молодой девушкой, открыть ей впервые чудесную тайну любви, конечно, большое блаженство, но это самая простая вещь на свете. Овладеть сердцем, которое не привыкло к атакам, это все равно, что занять отпертый город без гарнизона. Воспитание, сознание долга и семья — очень верные стражи, но нет таких бдительных часовых, которых не могла бы обмануть девушка 16 лет, которой через посредство любимого человека сама природа дает первые любовные советы, и чем эти советы чище, тем они пламеннее. Тем больше молодая девушка верит в добро, тем легче она отдается, если не любовнику, то любви. Если у нее нет недоверия, она безоружна, и заставить ее полюбить — это такая победа, которую может одержать всякий молодой человек в 25 лет. И это так верно, что молодых девушек окружают надзором и затворами. Но у монастырей нет таких высоких стен, у матерей таких крепких замков, у религии таких строгих предписаний, чтобы запереть этих прелестных птичек в клетке, в которую даже не бросают цветов. Они должны мечтать о наслаждениях, которые от них скрывают. Они должны верить в их соблазнительность. Они должны послушаться первого голоса, который через решетки будет им рассказывать о таинственном, и благословлять ту руку, которая впервые приподнимает уголок завесы. Но быть искренне любимым куртизанкой — это более трудная победа. У них тело иссушило душу, похоть сожгла сердце, разврат сделал чувства непроницаемыми. Они уже давно знают те слова, которые им говорят, им знакомы те средства, которые употребляют. Даже любовь, которую они внушают, они раньше продавали. Они любят из обязанности, а не по увлечению. Их лучше охраняют расчеты, чем какую-нибудь девственницу, ее мать и монастырь. Поэтому-то они и придумали слово «каприз», чтобы определить любовь бескорыстную, которую они себе позволяют время от времени для отдыха или для утешения. Они похожи на ростовщиков, которые пускают по миру 1000 людей, и в искупление дают какому-нибудь бедняку, умирающему с голоду, 20 франков, не требуя ни процентов, ни возврата. К тому же, если куртизанке и случится полюбить, то эта любовь, которая вначале является как бы прощением, почти всегда становится для нее наказанием. Нет прощения без искупления. Когда подобная женщина с порочным прошлым испытывает настоящую любовь, искреннюю, сильную, на которую она никогда не считала себя способной, когда она призналась в этой любви, любимый человек всецело подчиняет ее себе. Он себя чувствует сильным благодаря своему жестокому праву сказать ей: «Ты делаешь для любви то же самое, что ты делала для денег». Они не знают, какие им дать доказательства. В одной басне рассказывается, что какой-то мальчик долгое время забавлялся тем, что кричал в поле «помогите», чтобы пугать крестьян, и однажды его съел медведь, так как те, кого он так часто обманывал, не поверили на этот раз его неложным крикам. Так же бывает с этими несчастными девушками, когда они серьезно полюбят. Они столько раз лгали, что им не хотят больше верить, и их губит их любовь и раскаяние. Отсюда та великая преданность, то строгое затворничество, примеры которого они являют. Но когда человек, внушивший эту безмерную любовь, обладает настолько великодушным сердцем, чтобы принять ее и не вспоминать о прошлом, когда он отдается ей весь целиком, словом, когда он любит так же, как его любит, этот человек переживает в таком случае все земные чувства, и после этой любви его сердце будет закрыто для всякой другой. У меня не было этих мыслей в то утро, когда я возвращался домой. Я мог только смутно почувствовать то, что со мной случится, и, несмотря на мою любовь к Маргарите, не делал подобных выводов. Теперь я их делаю. Теперь, когда все безвозвратно погибло, они сами собой напрашиваются, как итог прошлого. Но вернемся к первому дню этой связи. Когда я вернулся, я был безумно счастлив. Вспоминая, что исчезли преграды, воздвигнутые моим воображением между мной и Маргаритой, что я обладал ею, что я занимал место в ее мыслях, что у меня в кармане был ключик от ее двери и право им воспользоваться, вспоминая все это, я был доволен жизнью, горд собой. Однажды молодой человек проходит по улице, встречает женщину, смотрит на нее, оборачивается, идет дальше. Он не знает этой женщины, у нее есть свои радости, горести, любовь, в которых он не принимает никакого участия. Он не существует для нее, и, может быть, если бы он с ней заговорил, она бы посмеялась над ним так же, как Маргарита посмеялась надо мной. Проходят недели, месяцы, годы, и вдруг неожиданно, идя каждый по предназначенному им особому пути, по странной логике событий, они сталкиваются лицом к лицу. Эта женщина становится любовницей этого молодого человека и любит его. Как? Почему? Их раздельные жизни сливаются. Едва только возникла их близость, как им уже кажется, что она существовала всегда, и все прошлое стирается из памяти обоих любовников. Мы должны признаться, что это странно. Что касается меня, то я никак не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла всего меня при воспоминании о словах, звучавших в эту первую ночь. Или Маргарита привыкла обманывать, или она питала ко мне внезапно вспыхнувшую страсть, которая открывается с первым поцелуем и умирает иногда так же, как зародилась. Чем больше я об этом думал, тем чаще я себя уверял, что Маргарита не имела никаких оснований притворяться, что она меня любит. Я говорил самому себе, что у женщины есть две манеры любить, которые могут вытекать одна из другой. Они любят душой или телом. Часто женщина берет любовника, повинуясь только своей чувственности, неожиданно познает тайну духовной любви и с этого момента живет только ею. Часто молодая девушка ищет в браке слияние двух чистых привязанностей и неожиданно постигает тайну физической любви, этого самого сильного завершения самых чистых душевных переживаний. Я заснул с этими мыслями. Меня разбудило письмо Маргариты. Вот мои приказания. Сегодня вечером вы Девиль. Приходите во время третьего акта. Маргарита Готье. Я положил записку в ящик, чтобы всегда иметь под рукой доказательства в минуты сомнения, что со мной иногда случалось. Она меня не звала днем, и я не решался прийти без ее позволения. Но у меня было такое сильное желание увидеть ее раньше вечера, что я пошел на Елисейские поля, где, как и накануне, я видел, как она проехала. В 7 часов я был в Адевиле. Ни разу еще я не приходил в театр так рано. Ложи заполнялись одна за другой. Оставалась пустой одна ложа бенуара. В начале третьего акта я слышал, как открылась дверь ложи, с которой я все время не спускал глаз, и появилась Маргарита. Она сейчас же прошла вперед, посмотрела в партер, увидела меня и поблагодарила глазами. В этот вечер она была необыкновенно хороша. Был ли я причиной этого кокетства? Любила ли она меня настолько, чтобы думать, что чем она будет красивее, тем сильнее я буду ее любить? Я еще не знал этого. Но если таковы были ее намерения, то она добилась своего. Когда она появилась, все зрители начали перешептываться, и актер, бывший на сцене, посмотрел на ту, чье появление привлекло внимание всей залы. А у меня был ключ от квартиры этой женщины, и через 3 или 4 часа она снова будет моей. Свет осуждает тех, кто разоряется для актрис и кокоток, а меня удивляет, что они не делают безумств в 20 раз больше. Нужно было пожить так, как я, этой жизнью, чтобы знать, как они заставляют любовника любить их. У нас нет другого выражения, удовлетворяя то тем, то другим его тщеславие. Прюданс тоже вошла в ложу, а в глубине сел граф Г. При виде его холодок пробежал у меня в сердце. Наверное, Маргарита заметила впечатление, произведенное на меня появлением этого человека в ее ложе, потому что она снова улыбнулась мне и, повернувшись спиной к графу, начала внимательно следить за пьесой. В 3-м антракте она сказала графу несколько слов. Он вышел из ложи, и Маргарита сделала мне знак, чтобы я зашел. «Здравствуйте», — сказала она, когда я вошел, и протянула мне руку. «Здравствуйте», — ответил я, обращаясь к Маргарите и Прюданс. «Садитесь». «Но я занимаю чужое место. Граф Г. не вернется больше?» «Нет, он вернется. Я его послала за конфетами, чтобы мы могли поболтать немного одни. Мадам Дювернуа посвящена в нашу тайну». «Будьте спокойны, голубчики, я ничего не скажу». «Что с вами сегодня?» — сказала Маргарита, встав и проходя в глубину ложи, чтобы поцеловать меня. «Мне немного не здоровится. Нужно пойти лечь в постель», — возразила она с ироническим выражением лица, которое так шло к ее умненькой лукавой головке. «Куда?» «Домой. Вы отлично знаете, что я там не засну. Но нельзя же строить такую кислую физиономию только потому, что вы увидели мужчину у меня в ложе». «Нет, не поэтому. Нет, поэтому. Я знаю, и вы не правы. Не будем больше говорить об этом. Вы придете после спектакля к Прюданс и будете там ждать, пока я вас позову. Поняли?» «Да». «Мог ли я ослушаться? Вы меня еще любите?» «Вы спрашиваете. Вы думали обо мне? Весь день. Знаете, я, право, боюсь влюбиться в вас. Спросите Прюданс». «Ах», — ответила та, — «это несносно. Теперь возвращайтесь на ваше место, граф сейчас вернется, и не нужно, чтобы он вас встретил здесь». «Почему?» «Потому что вы его не любите». «Нет». «Но почему вы мне не сказали, что хотите пойти в Водевиль сегодня вечером? Я так же, как и он, мог бы прислать вам билет в ложу». К несчастью, он мне его принес без всякой просьбы с моей стороны и предложил меня сопровождать. Вы отлично знаете, я не могла отказаться. Все, что я могла сделать, — это написать вам, куда я иду, чтобы вы могли меня видеть. Да и мне самой хотелось вас поскорее увидеть. Но если такова ваша благодарность, это послужит мне уроком. Виноват, простите меня. В добрый час. Возвращайтесь смирнехонько на ваше место и постарайтесь больше не ревновать. Она снова поцеловала меня, и я ушел. В коридоре я встретил графа, который возвращался. Я вернулся на свое место. В конце концов, присутствие графа Г. в ложе Маргариты было вполне естественно. Он был ее любовником, он принес ей билет, он сопровождал ее на спектакль, все это было вполне естественно. И с того момента, как Маргарита стала моей любовницей, я должен был примириться со всеми ее привычками. Но все-таки я чувствовал себя весь вечер несчастным и опечаленный ушел после того, как Прюданс, Маргарита и граф сели в коляску, ожидавшую их у дверей. Через 1/4 часа я был уже у Прюданс. Она только что вернулась.